Все утихло. Они очнулись в кибитке Харула. Хункар обернулся. Туяр сидел и держался за голову. Харул стоял на четвереньках и стонал. Сандаэра неподвижно лежала на шкуре медведя. Открытые глаза уставились на ширму. «Мама?» — спросил Туяр, наклоняясь к Сандаэре. «Что с тобой? Что случилось?» Туяр потряс маму за плечо. Ее голова безвольно качалась. «Кто вы?» — спросил Туяр. «Что сделали с моей матерью?» Он поднялся, морщась от боли в голове. «Меня зовут Хункар», — ответил мудрец. «Это шаман Харул. Мы спасли твою душу. Ее похитил демон Иркаана и утащил в Нижний мир. Твоя мать пожертвовала собой, чтобы вызволить тебя оттуда». Туяр оглядел кибитку, задержал взгляд на Харуле. Костюм шамана испачкался в крови. «Я что-то помню», — пробормотал Туяр. «Нижний мир, демон, псы!» Он снова опустился на колени рядом с матерью, поцеловал морщинистый лоб и прошептал. «Безмерна твоя любовь, мама! Как же я теперь буду без тебя?» Харул откашлялся кровавой слизью, вытер пот и сказал. «Твоя мать была великой женщиной. Она спасла не только тебя, но и нас всех. Правильно, Хункар?» Хункар кивнул. «Наши силы иссякли в подземном крае. Мы могли погибнуть. Но материнская любовь – одна из величайших сил во Вселенной. Она защитила тебя и уничтожила одного из сильнейших демонов Иркаана. И теперь твоя мать...» Сандаэра резко вздохнула, заморгала и села, отбросив плачущего сына. «И теперь твоя мать надерет задницу неумехе шаману, который чуть было не угробил моего сына. Зачем берешься за дело, если не можешь с ним справиться?» Харул снова закашлялся и прохрипел. «Узнаю ее, она ничуть не изменилась. Туяр обнял мать». «Как она выжила?» — спросил Харул. «Ведь ее душа сгорела вместе с псоглавым демоном». «Сгорела и тут же возродилась в верхнем мире», — ответил Хункар. «Там ей предоставили выбор – остаться в раю или вернуться на землю. Это была милость Таянга за благородное самопожертвование». «Ты решила вернуться в наш мир?» – спросил Туяр у матери. Сандаэра обняла сына. «А что еще я должна была делать?» «Ты от меня не избавишься, пока не увижу внуков. Даже не надейся!» В кибитку заглянул проводник. «Бабуля, вы платить собираетесь или нет? Бегаю тут по всему лесу, весь день на вас потратил». «Иди сюда, красавчик, расцелую!» — закричала Сандаэра. «Забирай все, даже гауров! Сегодня лучший день в моей жизни!» Харул зажег светильники. В ночном лесу снова пошел дождь.